Восьмое. Альфа-зона. Долина ветров. Долина Сапаранти. Законопослушному сон не помогал в освоении стрижа, но это ничего не изменило. Андрей потратил на самообучение лишь несколько минут. Управлялся летательный аппарат жестами, причем всего шестью. Чтобы подняться выше, требовалось поднять левую руку со сложенной перевернутой лодочкой ладонью, а чтобы опуститься – движение вниз. Боковые маневры – рука влево-вправо. Ускорение – пальцы другой руки вперед, торможение – сжать кулак. Все очень просто. Подключенный к альфа-сети пилот видел еще и миниатюрный объемный макет аппарата и полезные подсказки на ветровом стекле. Наверное, это облегчало задачу, но вряд ли что-то принципиально меняло. Андрея интересовала только скорость. Когда она приблизилась к максимальной, Муссон предупредил об этом и скрестил указательные и средние пальцы на обеих руках. Андрей повторил его жест. Таким образом, набранная скорость и высота зафиксировались, и оба пилота могли идти пить чай. «Останусь здесь», – сказал Андрей, – «а вдруг гора на пути?» «Придется облетать по широкой дуге», – сказал альфиец. «Долину Сапаранти окружают высокие горы, над которыми дуют сильные ветра. Так и будет, но автопилот обогнет препятствие». «А если подняться выше ветров?» «Там слишком разреженный воздух». «Тогда тем более останусь в кресле. Серые, кстати, тоже не станут соблюдать ваши правила. Как только освоятся, сразу врубят максималку. Здесь имеется система кругового обзора». «Ты не сможешь ею воспользоваться. Она в сети». «Тогда ты следи», – Андрей поспешил добавить. «Это не помощь нам, а забота о твоей же безопасности. Если серые нас догонят, начнут стрелять однозначно. А пакольной защиты у нас больше нет». «Я прослежу. Я понимаю». «Вот и договорились». Андрей обернулся. «Сан Саныч, не спишь?» «Прошел сон», – Беляев потянулся. «Не опасно так гнать?» «Жизнь полна опасностей. Что ж теперь, не жить?» «Расскажи, почему ты выбрал долину Сапаранти?» «Я говорил, там полно загадок». Сан Саныч заметно оживился. «Но какая из тайн стала ключевой?» «Дело в том, что Сапаранти – это древнее название. Очень древнее. Ты заметил, что альфа-сеть не переводит для нас некоторые слова. В основном это имена, которые не имеют перевода, а также некоторые слова, перевода которых не знает даже альфа-сеть». Сапаранти – одно из таких слов. Это слово пришло из античности, по нашим меркам. Или даже из времен, когда у нас в Египте правили первые фараоны. Или когда только начинался расцвет Атлантиды. Замечательно. Хотя с Атлантидой ты перегнул. И что с того? В чем тут зацепка? Она не в происхождении слова. Зацепка в том, что это еще и название игры. Современной игры. На которой после мистического исчезновения горы пытаются заработать местные жители. Они остались без источника дохода, вот и выкручиваются теперь как могут. Прежний доход приносила исчезнувшая гора? Они добывали ископаемые? Нет, прежним источником дохода были пещеры под горой и внутри нее, куда водили туристов. Это было весьма популярное место активного и познавательного отдыха альфийцев. Система тоннелей и пещер под горой Сапаранти была очень обширной. Мало кто мог похвастать, что обошел все пещеры. И сапарантийцы очень ловко на этом играли. Они разбили всю систему на участки с разными категориями сложности, установили всякие звания для прошедших определенные этапы туристов и насочиняли всевозможных легенд и баек для каждой пещеры и наиболее мрачных закоулков. А уж какой там был оборот сувенирной продукции! Просто невообразимый! «В общем, устроили там всемирный парк аттракционов», – вставил Андрей. «Да, это была целая пещерная страна аттракционов. В ней имелись гостиницы, игровые залы, сувенирные лавки, фастфуд и все такое прочее. Альфийцы могли развлекаться в пещерах Сапаранти круглые сутки, ведь время в пространстве без окон летит незаметно». «Странное место для развлечений», – Андрей покачал головой. «Нет, я понимаю, заглянуть в пару пещер, поглазеть на древние наскальные рисунки, сталактиты и сталагмиты – это интересно. Но развлекаться-то лучше на открытом воздухе». «Альфийцы считают иначе. Они любят горы и пещеры. Им уютнее среди каменных стен, чем на открытом пространстве. Но если ты ищешь первопричину современного, не связанного с древней историей интереса альфийцев к пещерам, она проста. Воздух в пещерах Сапаранти считался целебным. Вся инфраструктура пещерного бизнеса начиналась с лечебниц, и они до последнего момента оставались главными центрами притяжения для взрослых. А всякие развлечения были сопутствующей продукцией, чтобы занять детей, пока родители медитируют и дышат лечебным воздухом. Спелеотерапия. Слышал о таком лечении? Так точно. Я тоже немало времени провожу в горах. И вся эта индустрия в одночасье рухнула? Вот именно. Вместе с горой исчезла львиная доля инфраструктуры этого Диснейленда с санаторным уклоном. Местные жители полгода не могли оправиться от шока. Поначалу звучали предложения пользоваться тем, что осталось, но после нескольких обвалов тему закрыли окончательно. Закрыли и смирились? Ну да. А что еще они могли сделать? Насыпать гору заново? Нет, я спрашиваю о другом. Почему никто не задал элементарный вопрос, а что, собственно, произошло? Почему гора исчезла? «Мы задавали», – вдруг сказал Муссон. «Но вам никто не сумел ответить?» «Те, кто мог это сделать, не захотели выкладывать информацию в альфа-сеть». «Разве это не против правил?» «Лично я расстроился. Мне нравились пещеры, и я хотел бы знать правду, даже пугающую. Думаю, они струсили. Если община решила, что остальным это знать нежелательно, закон не нарушен. Долины имеют право объявлять информацию нежелательной, если она вредит обществу. Есть утвержденный альфа-сетью перечень признаков информации, которая не пойдет на пользу обществу». «Но что вредного в обладании информацией, пусть и пугающей? Что за страусиный подход? Об этом надо было не умалчивать, отрубить на всех перекрестках. Это ведь грандиозное и очень тревожное событие, целую гору как сбрило». «Пока Сапаранти стояла на месте, одноименная долина была самым безветренным местом в мире. Но боги предупредили, что рано или поздно гора исчезнет. Есть очень древняя легенда, что когда-то этой пирамидальной горы не было. Но жители попросили богов сделать так, чтобы ураганы не губили посевы в долине, и гора возникла в один миг. Сапаранти – самое загадочное место нашего мира. С этой горой всегда были связаны мистические события. Чего-то подобного мы ожидали на протяжении многих веков, поэтому быстро смирились». «Значит, эта гора, летучий голландец, была пирамидальной», – проронил Андрей задумчиво. «И внутри напоминала губку из-за множества пещер и тоннелей. Очень интересно. Сколько лет назад она возникла?» «Не менее 5000, а то и больше. Легенда очень древняя». «Еще интереснее». «Тебе это что-то напомнило?» «Замнем для ясности». Андрей встряхнулся. «Долину назвали по имени горы?» «Того, что крылось под горой, но теперь лежит почти на поверхности». «Ты имеешь в виду какую-то пещеру?» «Это нежелательная информация. Позволь мне промолчать». «Я думаю, это название главной пещеры всей подземной сети», – вновь включился Беляев. «Так вот. Оставшиеся тоннели и пещеры сапарантийцы объявили нежелательными для доступа и начали искать другой источник дохода. Но поскольку мозги у них с рождения перекошены в сторону игровой индустрии…» «Да, именно по этой причине местные жители и не смогли придумать ничего лучше новой игры. Они вложили в ее продвижение немало сил и почти добились результата. На сегодня это одна из популярнейших игр в альфа-мире. Вряд ли она приносит доход, сравнимый с пещерным, но хотя бы что-то уже хорошо». «Ну и в чем все-таки зацепка? В том, что они назвали игру традиционно, Сапаранти?» «В том, что это чужая игра», – сделав театральную паузу, ответил Беляев. «Как это?» «Считается, что игру придумали в долине Сапаранти, но я всегда подозревал, что это не совсем так. Более вероятно, что создатели игры где-то подсмотрели идею». «Серьезное обвинение. Как понимаю, в этом мире к нарушению авторских прав относятся гораздо строже, чем в нашем». «В нашем мире на это вообще никто не смотрит, к сожалению. Но при этом почему-то все требуют от авторов продолжать работу. Всем ведь хочется новинок. А какая радость автору творить за бесплатно? На что жить, если все сделанное сразу же украдут и не заплатят? Еще фыркнут: «Не ной, ты должен получать удовольствие от процесса». Удовольствие – да, но где брать средства к существованию? Из ваших пиратских сундуков? Ну так поделитесь, сбросьте парочку пиастров на счет. Ты сталкивался? Еще как, Беляев вздохнул. Я много всяких программ написал и даже несколько книжек тематических. Здесь мог бы на всю жизнь себя обеспечить за счет одних только авторских прав, а там ни копейки не получал. И поэтому решил сбежать отсюда в поисках справедливости. Я не сбегал. Ладно, остынь. Я на самом деле тебе сочувствую. Андрей сказал это искренне. Но вернемся к местным баранам. В чем суть твоих сомнений относительно игры с Апаранти? В том, что игровое поле – это доска. 13 на 13 клеток. Рассуждая о пещерном состоянии отечественного авторского права, Беляев приуныл. Но, вернувшись к текущей теме, снова оживился. И в каждую клетку может быть вложена карточка с символом. В каждую, кроме одной, так называемой блуждающей. Ничего не напоминает? Доска Пакали с ячейкой для Джокера? Вот именно. Беляев многозначительно вытаращился на Андрея и поднял указательный палец. А теперь попробуй найти логическую связь. Гора исчезла, зато появилась игра. Значит... Где-то в уцелевших пещерах была найдена доска Пакалей. После исчезновения горы открылась новая подземная пещера. Этого я не знаю, но события, очевидно, связаны именно в такой последовательности. Сначала гора, потом доска и новая игра альфийцев. Правда, лично я оригинальной доски не видел. То есть ты сейчас погрешил против своего любимого научного подхода? Я выдвинул гипотезу, и у нас есть возможность ее проверить. Согласен. Андрей не стал больше подначивать товарища. Только это не возможность, а настоятельная необходимость. Мы должны увидеть найденную альфийцами доску и выяснить, в какой из оставшихся пещер они ее нашли. Думаю, выход из Альфа-мира расположен там. Вот видишь, логика – универсальный метод познания. Беляев довольно улыбнулся. Мастер напрасно обвинял тебя в неумении делать выводы. Спасибо. При встрече я ему передам. Андрей задумался. Времени мало, поэтому следует идти ва-банк. Надо поговорить с гордым главного поселения долины. Мусон, мы сможем с ним встретиться? Гордый Альфа Сапаранти не хочет с вами встречаться. Мусон пожал плечами. А если мы будем настаивать? «Даже если вы приземлитесь у него во дворе, он будет говорить с вами только на языке секиры». «Отличная мысль», – Андрей усмехнулся. «Так и поступим. Покажешь, где его дом?» «Нет», – заявил Муссон, но одновременно утвердительно кивнул. «Ну и ладно. Долго еще лететь?» «Видите пробел в горной цепи?» – как обычно Муссон начал с конца. «Здесь и была гора Сапаранти, самая большая из всех. Мы почти над ней. До Альфа Сапаранти еще полчаса. Осталось меньше, чем пролетели». «Просторная долина открывается», – Андрей задумчиво посмотрел на Беляева. «Не нравится мне это. Получается, мы покинем зону разлома». «И что с того?» – Сан Саныч пожал плечами. «Может, оно даже к лучшему. Серые отстанут». «Не обязательно. Мастер, может быть, и отстанет, а вот претендент...» «Не знаю». Ему ведь игровые правила не писаны. Он уже покидал пределы зон разломов. Я лично это видел. Это плохо, но выбора-то все равно нет. «Серые не отстали», – вдруг заявил Муссон в тон Андрею с беспокойством в голосе. «Ты видишь их?» «И ты уверен, что это серые, а не альфийцы?» Беляев тоже озадачился. «Это не могут быть альфийцы. Идут на ручном управлении с превышением скорости и нарушением эшелона. 4 летающие машины. Уверен». Мастер вырвался вперед. Андрей хмыкнул. «Не вопрос. Сейчас сыграем в догонялки между горными вершинами». «Еще машина заходит с юго-запада», – сообщил Муссон. «Тоже нарушитель?» «Альфа-сеть предупреждает об угрозе. Машина идет на предельной скорости. Мы не оторвемся». «Снижаемся». Андрей плавно повел стрижа к земле. «Ты хочешь сесть?» – удивился Беляев. «Хочу оторваться на минимальной высоте. Видишь, впереди каньон и скалы. Попробуем использовать их в качестве укрытия». «Альфа-сеть предупреждает об активации оружия». Муссон вдруг растерял привычное спокойствие. «Претендент оборудовал вертушку оружием?» Теперь удивился Андрей. «Это на какую такую консоль он его подвесил?» Ответа Лунёв не получил. Машину вдруг встряхнуло, и она сорвалась в пике. Чуть позже летательный аппарат вновь затрясло, но теперь от звукового удара. Над тем местом, где когда-то стояла величественная гора Сапаранти, а теперь простиралась покрытая оврагами пустошь, прокатился могучий громовой раскат. «Выстрел!» – запоздало крикнул Муссон. «Держитесь, падаем!» «Вот теперь пипец!» – вырвалось у Беляева. «Хотя бы сейчас ты перешел на человеческий язык, мой наукообразный друг!» Андрей невесело рассмеялся. «Не ссать!» Андрею удалось выровнять падение и заставить машину планировать по приемлемой траектории, но большего он сделать не сумел. Не помог ему сон, который в последний момент перехватил управление. Короткокрылая машина жестко приложилась брюхом о землю, пропахала в каменистом грунте длинную широкую борозду и замерла. Слава местным богам, никто при жесткой посадке не пострадал, но радоваться было рано. Какое-то время упавшая машина просто лежала большой тушей в клубах пыли, а затем вдруг снова пришла в движение. Нет, она не взлетела по мановению какой-нибудь волшебной палочки, а продолжила падение. Правда, теперь не по глиссаде, а вертикально вниз. Земля под летательным аппаратом провалилась, и стриж рухнул на дно неглубокого каньона, бывшего до приземления машины тоннелем с непрочным сводом. Второе падение тоже удалось пережить, спасибо системам безопасности летающей машины. Хотя встряхнуло всех даже сильнее, чем в момент первого приземления. Андрей и Муссон пережили эту двухэтапную неприятность относительно спокойно, а вот Беляев вдруг продолжил демонстрацию знаний бранных слов на школьном уровне. Да к тому же заметался, как нервный больной. Не дожидаясь, когда сядет пыль, он выбрался из машины и рванул куда-то со всех ног. К счастью, далеко Сан Саныч не убежал, а то сослепу мог и ноги переломать. Вокруг рухнувшего аппарата громоздились крупные камни и обломки свода бывшего тоннеля. Но все обошлось. Торопливый топот Беляева вскоре прервался, из глубины пылевой завесы донесся глухой удар, короткий вяк, шорох сползающего по стенке тела, и все стихло. Что случилось, понять нетрудно. Беляев не угадал с направлением и, едва разогнавшись, врезался в стену тоннеля оврага. Андрей поднялся с кресла, на ощупь пробрался в салон и нашарил одного из пассажиров. Кажется, это был Захар. Лунёв потормошил стюарта, но никакой реакции не последовало. Андрей взвалил парня на плечо и выпрыгнул из машины. Следом выпрыгнул и Муссон. Судя по звуку, приземлился альфиец тяжело, он тоже прихватил кого-то из пассажиров. «Под свод?» – спросил Муссон и закашлялся. «Нет, хлипкие тут своды». Андрей уцепил альфийца за рукав и дернул, обозначая направление. «Туда неси!» Даже сквозь клубы пыли было нетрудно разглядеть, что самое безопасное место здесь – боковая трещина или ответвление бывшего тоннеля, свод над которым рухнул уже давно. Поэтому там было гораздо светлее, чем в тоннеле-овраге, где завершил свой полет аппарат беглецов. Лунёву и альфийцу пришлось еще трижды нырнуть в пылевую завесу. Каспер вынес на себе Андрей, а Муху и Бибика пришлось тащить вдвоем. В этих квестерах был перебор живого веса. Хорошо, хотя бы Беляев очнулся и выбрался, самостоятельно ориентируясь на мелькающие тени товарищей. «Пить!» – потребовал Сан Саныч, прокашлявшись. «Есть вода!» «Я принесу», – сказал Муссон и побрел обратно в пылевую завесу. Она была уже не такой плотной, но полностью развеиваться пыль не спешила. На дне каньона стоял полный штиль. «И секиры прихвати!» – бросил ему вслед Андрей. «Наверняка пригодятся. Для начала Сан Санычу к шишке приложить». «Думаешь, серые сюда спустятся?» Беляев уселся спиной к большому камню и ощупал свежую шишку на лбу, затем фонарь под глазом и разбитую губу. «Почему всегда достается только мне?» «Не только тебе», – Андрей осмотрелся. «Как понимаю, мы провалились в одну из бывших пещер Сапаранти. Теперь вся эта система лежит на поверхности, либо не глубоко под грунтом». «Да, но...» Беляев неопределенно помахал рукой. «Не вся. Здесь было много уровней. Срез прошел по этому этажу, где-то чуть выше свода, а где-то чуть ниже. Пещеры и тоннели не по линейке строились, а по внутренним ощущениям древних проходчиков. Короче говоря, уровни не идеально горизонтальные, поэтому здесь то овраги, то тоннели. Знаешь, есть такие неглубокие ветки метро. То едешь в трубе, то вдруг по открытой местности, а потом опять в трубу ныряешь. И здесь целая сеть такого метро. Сотни веток, тоннелей и оврагов». Андрей сделал пару шагов к стене и заглянул в ответвление. «Они же еще несколько таких сетей. Сколько?» «Три, четыре...» Беляев пожал плечами. «Точно не скажу. Когда гора была на месте, было 13 условных уровней, но сколько осталось, не знаю». «Уровни связаны между собой?» «Да, конечно. Каждый третий тоннель – это фактически переход либо на уровень вверх, либо вниз. Сам посмотри. Этот овраг был простым тоннелем, поверхность тут горизонтальная, а вон тот вел вверх, видишь, поднимается под углом градусов в 30 и заканчивается на поверхности, вернее, у завала». «Ты сказал, тоннели и пещеры строились. Думаешь, это все было вырыто людьми?» «Думаю, да. И альфийцы так думают. В древности это был город». «Город по типу муравейника?» – удивленно спросил Андрей. «Ну да. Что тут удивительного?» Беляев сглотнул вязкую слюну и поморщился. «В горной стране мало леса, чтобы строить дома из дерева. Зато горные породы здесь в меру прочные, ну и в меру податливые. Вырубай себе жилище в толще горы, да и живи. Так и повелось. Ты разве не заметил, что дворец судеб в Альфа-вершине – это скала, только искусственно обработанная? И тот мавзолей в поселении Шайона – тоже в прошлом обычный скальный выступ. У всех свои архитектурные традиции». «Сначала должны были возникнуть хорошие металлургические традиции». Андрей в сомнении качнул головой. «Вырубать целые города в толще горы можно только имея подходящий инструмент. Возникает пресловутый вопрос о курице и яйце. Что было раньше?» «Могли поначалу жить в естественных пещерах. Их тоже немало в здешних горах. Порода местами легко размывается. И с металлом здесь проще, чем у нас. Легкое железо, из которого сделаны все альфийские секиры, без труда добывается в долине каменистой. Почти поверхностным способом. И плавится оно при относительно низкой температуре, а прочность у него хорошая. Вот тебе и металлургические традиции». «И заодно объяснение, почему здесь нет огнестрельного оружия. Металл, который плавится при невысокой температуре, не годится для пороховых пушек». «В первую очередь, здесь не придумали пороха». «И снова вопрос, что первично? Зачем порох, если не из чего стрелять? А бомбы они не признают по определению. Для горных работ? Так ведь и горы тут будто сплошь из песчаника да известняка. Тюкай себе киркой и даже не вспотеешь». «Может, ты и прав», – нехотя согласился Сан Саныч. Ему, похоже, было в новинку соглашаться с тем, кого он, мягко говоря, считал не умнее себя. «Вода». Вернувшись в Муссон, протянул Беляеву большую флягу. «Альфа-сеть работает плохо». «Неужели в этом мире что-то может плохо работать?» – Андрей усмехнулся. «Но я увидел, что Серый с оружием приземлился там. Альфиец указал на восток. А другие заходят на посадку там». Он указал на запад. «Здесь альфа-сеть всегда плохо работала. Здесь особое место». «Почему они не зависли над местом крушения?» – спросил Беляев. «Мастер опасается, что противник может сбить какую-нибудь из машин, а претендент хочет спрятаться», – ответил Андрей. «У него оружие, но все равно он один против отряда, в котором каждый боец подготовлен не хуже претендента. Да еще имеется неуязвимый для оружия мастер». Претендент обломался в стычке у Рощи Вечности и понял, что единственный шанс в такой ситуации – партизанщина. «Никаких открытых схваток. Я поступил бы так же». «Значит, все опять не слава богу?» – Беляев заметно приуныл. После крушения он и так был не слишком бодрым, а теперь вовсе скис. «Ваши секиры?» – Муссон бросил Андрею оружие. Лунёв поймал обе секиры, одновременно и рефлекторно исполнил синхронную вертушку, разминая кисти. Муссон одобрительно покивал. «Вынужден снять все ограничения на посещение нежелательных зон как реальных, так и в альфа-сети», – заявил альфиец. пользуясь правом стража и законом о действиях должностных лиц в экстренной обстановке. Это правильно. Еще отмени указание не помогать гостям. Согласно закону об экстренной ситуации, вы больше не гости, а потерпевшие. Муссон тоже исполнил упражнение с оружием. Ваши преследователи – преступники, и мой долг – их остановить. Закон не будет против, если мы поможем. Вам нельзя вмешиваться. Вы частные лица, не подлежащие мобилизации. Будет. Но ты не справишься в одиночку. Остановить смогу. Арестовать не смогу. Смотря что понимать, подправишься. «И вновь возникает проблема выбора, Муссон», – сказал Андрей, демонстрируя, что не просто понял, как надо разговаривать с альфийцами, но даже поднялся на некоторые высоты в этом деле. «Ты, как полицейский, обязан в первую очередь спасти граждан или остановить преступников?» «И то, и другое. Но ты сможешь остановить серых только ценой собственной жизни». «Пусть будет так». «Но кто тогда будет спасать пострадавших? Мертвому полисмену это не по силам». «Тогда сначала я спасу пострадавших». «Правильный выбор». Андрей сунул секиры Беляеву, а сам начал поднимать с земли безмолвных пассажиров. «Спасти – это значит спрятать в надежных пещерах. Глубоких, с нормальными, прочными сводами. Так, чтобы серые век искали. Справишься?» «У меня есть старые карты пещер», – Муссон кивнул. «Справлюсь». «Где карты?» – заинтересовался Андрей. «Покажи». «Здесь». Альфиец постучал пальцем по виску. «Ты бывал в пещерах?» «Мастер-спелеолог мирового класса. У меня высший уровень исследователя. Жить не мог без пещер. Проводил здесь все выходные, начиная с юности». «Очень хорошо. Андрей помог встать всем, включая Сансаныча. Вернул себе одну из секир и дал отмашку. Уводи народ в надежное место». «Ты должен идти со всеми». «Я только одним глазком», – Андрей подмигнул. «Гляну и за вами. Если не догоню, возвращайся за мной, не вопрос». «Здесь мистическое место и часто бывают перебои со связью, вот как сейчас. Я временно не связан с альфа-сетью», – предупредил Муссон. «Поэтому не надо играть, Андрей. Ты хочешь нас прикрыть, но в одиночку это не под силу даже тебе». «Ты начинаешь строить фразы правильно», – заметил Андрей. «Молодец. Вдвоем шансов будет не намного больше. Уводи людей. Я увести не смогу, а вот время для вас выиграю». «Хорошо, оставайся», – подумав, сказал альфиец. «Но помни, ты обещал догнать. Иди, если я не успею вернуться, по наклонным тоннелям все время вниз. Запомни, все время вниз». «Я понял. Удачи, Муссон». «Это тебе удача, Андрей». Альфиец отсалютовал секирой и скрылся в полумраке ближайшего ответвления тоннеля. Подгоняемые Беляевым пассажиры покорно двинулись вслед за Муссоном. «Всё время вниз», – повторил негромко Андрей, провожая группу взглядом. «А если встретятся два тоннеля и оба вниз, по какому идти? По тому, где темнее или где круче уклон?» Дождавшись, когда в тоннеле стихнут шаги, Лунёв перебежал к устью другого ответвления и занял позицию. Отсюда были хорошо видны обломки сбитой машины и дальний западный срез оврага. Восточный берег тоже просматривался, но хуже. Впрочем, это направление Андрея не интересовало. Оттуда мог заявиться только претендент, но Лунёв по-прежнему был уверен, что этот серый не станет светиться. Если он и спустится во враг, то где-нибудь в сторонке, скрытно, а не прыгая по выступам и осыпям вблизи восточной стены на виду у мастера.